Соня тоже многое поняла. Она видела, как единодушно ребята осудили ее поступок. Первое время Соня играла одна и делала вид, что ей весело. На самом деле ей было тоскливо. Однажды она подошла к Лизе с просьбой поместить в газете ее заметку. Девочка писала о своей вине перед товарищами. «Я только сейчас поняла, как плохо поступила. Из-за меня все не спали ночь, беспокоились. Пожалуйста, дружите со мной». Лиза похвалила Соню и заметку поместила на видном месте. В следующем номере появилось письмо Игоря. Он резко упрекал Соню и кончал письмо так. «Ты думаешь, нам легко отстаивать тебя? Ребята говорят, пионеры должны быть лучшими, а вы Соньку покрываете, не исключили. Какая же она лучшая?» Ни в одном письме Игоря и от других ребят немало горькой правды услышала Соня. Она и раньше всех удивляла не товарищескими выходками, не последовательностью своих поступков. Но теперь после письма от нее уже не сторонились. Включили ее в общие игры и работу, Лиза стала следить за ее чтением и незаметно наблюдала за нею. И не раз Соня чувствовала дружескую руку старшего товарища. Глава 4. «Надежда Павловна, к вам кто-то приехал!» Она бросилась к дому. «Варя!» А подруга уже летела ей навстречу. «Куда ты пропала? Почему не отвечала на письма?» – спрашивала Надя. «Мне дали путевку. Отправили на юг в санаторий. Времени было в обрез». И дальше посыпались восторженные рассказы Вари о Черном море, кипарисах, солнце, новых знакомствах. Внезапно Варя сообщила: «Тебе необходимо сегодня же заполнить анкету и подать заявление в школу. Едем немедленно, а то опоздаем». Надя бежит к директору, ей дают отпуск на 2 дня. Торопливо одевается, и вот они уже в вагоне. Девушки говорят без умолку, даже в окна не глядят. А закат несказанно хорош. На склонах мелькнувшего за окном пригорка растут высокие иванчии, их целые заросли, розовые, уже с пушинками, они стоят залитые солнцем, дальше поля, синий лес на горизонте и опять пригорки. «Год назад мы познакомились с тобой, Надя, в вагоне. Помнишь, как я плакала? А ты не знала, где и как будешь жить. Теперь так сильно все изменилось. Нашла свое дело, любишь его, ленинградкой стала». Надя засмеялась. «Далеко мне еще. А изменились не мы одни. Все изменилось, все стало лучше. Посмотри на деревья. Тогда они стояли обожженные, без листьев. Теперь покрылись зеленью и так ровненько обросли. Воронок за высокой травой тоже не видно. Разрушенные постройки почти все разобраны. Трудно узнать местность. Домики новенькие, уже заборами обнесены. Везде строят, чинят, восстанавливают. И как дружно работают люди». Девушки смотрят в окно. Поезд прошел под мостом, сделал поворот, и вот уже видны платформы. Варя потащила подругу прямо в школу. Получив анкету, Платонова попросила разрешения принести ее завтра. Варя удивилась. «Почему откладываешь?» «Хочу поговорить с Татьяной Васильевной. Привыкла с ней советоваться». Варя немного обиделась и заторопилась домой. Надя побежала одна. Она любила свой райком и ее всегда тянуло туда зайти. 3 месяца не была Надя в городе. Как изменился он за этот короткий срок? Сколько домов восстановлено, фасады покрашены, вместо ободранных зданий стали новые, красиво отделанные, зелени еще больше стало, появились скверы на месте пустырей, в них уже деревья высокие, откуда они взялись? Вот и улица, где помещался райком. Сколько раз Надя пересекала ее, обходя Рытвины мостовой. Теперь она ровная-ровная, асфальт блестит. Бесшумно проносятся автомобили. Здание райкома тоже покрашено, выглядит лучше. Но здесь райкомовцы временно. Скоро они вернутся в свое прежнее помещение, где кончается ремонт. Дом был сильно разрушен упавшей бомбой. Пришлось временно разместиться в маленьком особнячке. Тесновато, но здесь всегда кипит жизнь. Надя поднялась в 3-й этаж. В комнате Татьяны Васильевны слышны голоса. «Должно быть заседание», – подумала Надя, постучала, ответа нет. Голоса совсем близко, дверь распахнулась, вышла группа девушек. Увидев Надю, они остановились. Это были ее товарищи, как и она, работавшие старшие пионервожатыми. общие интересы, общая работа в райкоме сдружили их. Надя обрадовалась встрече, ей хотелось побольше узнать о летней работе подруг, но она увидела, что Татьяна Васильевна куда-то уходит и помчалась ее догонять. «Надя, когда же ты вернулась? Должно быть, неплохо провела лето. Выглядишь хорошо. Ты так, по делу или просто?» «Посоветоваться хотелось с вами». «Ну, пойдем, проводи меня, по дороге и поговорим». Взяв девушку под руку, Татьяна Васильевна быстро зашагала. «Как поживаешь, Надя? Справляешься ли с ребятами?» «Плохо, Татьяна Васильевна». И девушка без утайки рассказала о случае с Соней. Зорина слушала внимательно. Ей хотелось знать, какой вывод сделала девушка из пережитого. «Мне показалось обидным замечание директора, да еще на педагогическом совете», – говорила Надя. «Тот день был особенный. Братик мой нашелся. Помните, который в поезде пропал? У меня голова шла кругом от радости». «Ты внимательнее должна была отнестись к чужим детям». «Вот об этом я тогда и не думала. И когда Тамара Сергеевна строго заговорила со мной, я обозлилась сначала, а потом... Потом поняла, что во время дежурства мы как часовые на посту. Ох, Татьяна Васильевна, многому мне еще надо научиться». Зорина ласково взглянула на раскрасневшуюся девушку и сказала: «Наверное, инцидент с Соней заставит тебя еще требовательнее относиться к себе, а главное – учиться». «Вот как раз об этом мне и хотелось посоветоваться с вами. Я была сейчас в школе рабочей молодежи, хочу с осени туда поступить. Теперь мне надо сдавать экзамены. Кажется, я подготовилась и в то же время очень боюсь. Экзамены начнутся через неделю. Я хочу попросить Тамару Сергеевну дать мне отпуск на 2 недели. Здесь я буду днем и ночью заниматься и должна сдать». «Что же тебя смущает?» «А как же я детей оставлю?» «Ну, 2 недели кто-нибудь за тебя поработает. На отпуск ты имеешь право, почти год в детдоме. Тамара Сергеевна охотно отпустит тебя». «Значит, я правильно решила, только бы сдать?» «Я верю, Надя, что ты найдешь в себе силы поступить так, как решила. Только не забывай главного. Ты привыкла добиваться всего сама, и это хорошо. Это доказывает, что у тебя есть воля. Но я заметила одну твою черту. Если ты сама не можешь справиться, тебе легче бросить дело, чем попросить помощи у товарищей. Это неправильно. Помни, в нашей стране коллектив – лучший помощник и друг». Надя на каждом шагу чувствовала правоту слов Зориной. В вечерней школе совсем незнакомые люди помогли ей оформиться, все объяснили, рассказали. Получив в библиотеке нужные ей книги, она хотела вечером же поехать домой, но Варя упросила подругу еще раз переночевать у нее. Утром Надя вернулась на дачу. Всю ночь лил дождь, площадка перед домом еще не просохла. Ежась от утреннего холодка, ребята вышли на зарядку. Старшие мальчики старались встать на солнечную сторону. Анатолий Георгиевич заметил это и велел уступить место девочкам. Пришлось повиноваться. Сразу после зарядки Жилеткин и Дубков исчезли. К завтраку пришли с опозданием. Дети, увидев их, перешептывались и смеялись. Они предвкушали новую шалость. Если что случалось, не только дети, но и воспитатели знали, что без друзей дело не обошлось. На проделке Дубков и Жилеткин были мастера. Надя давно наблюдала за Колей. Она заметила, как не любит он просить и старается все сделать сам. Характер мальчика порывистый, неровный, много хлопот доставлял воспитателям. Временами Дубков казался самым дисциплинированным, прилежным и внимательным. Он много читал, хорошо рассказывал, умно рассуждал и казался старше своего возраста. И как-то внезапно настроение его менялось. Мальчик становился детски шаловливым, безудержно веселым. Коля дружил с Жилеткиным. Они любили лес, пропадали там все свободное время. Возвращались довольные, с полными корзинами грибов и букетиками ягод. Самых крупных, самых спелых. Их они дарили Гале и Маше. Они жалели девочек, и хотя грубовато и неумело, но старались облегчить их положение. В свою очередь, девочкам легче других удавалось вовремя остановить шалунов, заставить их заниматься. Друзья полюбили книги, Юра увлекается приключенческой литературой, Колю интересуют путешествия и книги о животных и их дрессировке, Он очень любит животных, готов возиться с ними целые дни. И как он нежен с ними. Юра равнодушнее относится к найденышам, но из чувства дружбы охотно помогает товарищу в розысках и ловле зверьков. Сколько терпения, настойчивости и любви к птенцам надо было бы, чтобы вырастить галчат. Коля достиг своего. Старший галчонок, Яшка, рос быстрее, был крепче. Он скоро научился летать и недолго пользовался Колиным гостеприимством. Улетел. Зато Шурка остался. Своими забавными выходками он смешил детей. Шурка воровал у них из рук кусочки хлеба с маслом или сыром, таскал мелкие вещи у воспитателей. Те смеялись над галчонком и охотно прощали ему все. По совету Леонида, Коля принялся дрессировать кошку Мурку. Воспитанница не оправдала надежд. Оставшись одна на чердаке, она сожрала ручного воробья. Коля возмутился и выбросил Мурку. Больше не хотел иметь с нею никакого дела. В этот день Надя дежурила по столовой. Она сразу заметила веселые шутки, направленные в сторону приятелей, и насторожилась. «Что-то они затевают», – подумала девушка. И когда сразу после завтрака друзья куда-то пропали, она сказала Ивану Ивановичу: «Если эти два друга так озабочены, ждать новой шалости». За обедом Коля и Юра брали очень много хлеба, который куда-то слишком быстро исчезал. Поздно ночью в спальне мальчиков поднялся невероятный шум. Дежурная воспитательница понять не могла, что случилось. Зажгла фонарь, посмотрела комнату. Дети казались крепко спящими. Кровать Дубкова была пуста. Дежурная стала искать Колю и вскоре обнаружила его в углу за столом. Мальчик сидел, завернувшись в одеяло. Сначала он отказывался выползти из своего угла, но все же ему пришлось повиноваться. Вылез он не один. Рядом с Колей встал грязный, лохматый пес со скаленными зубами. «Что это значит, Дубков?» В ответ послышалось грозное рычание. Воспитательница попятилась. Ребята высунули головы из-под одеял. Увидев, как испугалась дежурная, захохотали. Пес громко залаял. «Немедленно убрать эту мерзость!» – крикнула воспитательница. Пес опять зарычал и бросился к ней. Дубков поймал его, хотел вывести, но пес на него набросился. Чтоб не поднимать всех обитателей дачи, воспитательница вынуждена была оставить собаку в спальне до утра. Но утром пса уже не стало. Все отвечали: «Не знаем, где он, наверное, убежал». Мальчиков вызвали к директору. Дубков и Жилеткин стояли, насупившись. На все вопросы, что за собака, откуда вы ее достали, отвечали: «Сама прибежала». «Куда вы ее теперь дели?» «Мы заснули, ничего не знаем». Больше в детдоме о псе ничего не слыхали. Однако все заметили необычайно возросший аппетит приятелей. Хлеба на них не напасешься, и все говорят мало. В тот день, когда друзей вызвали к Тамаре Сергеевне, они долго совещались, не зная, где спрятать своего Джека. Коля давно мечтал дрессировать собаку. С каким трудом удалось ему раздобыть этого лохматого пса. Лишиться его теперь немыслимо. Внезапно Дубков ударил себя по лбу. «Догадался!» – радостно крикнул он и, ничего не сказав, помчался куда-то. Юра заковылял следом. Желтеют темно-зеленые листья, по утрам туманы. Правда, они скоро проходят, и солнышко заставляет забыть о близости осени. Но она идет. Надя получила отпуск и уехала в Ленинград сдавать экзамены. Заменять ее остался Анатолий Георгиевич. Воспитательница, вместо которой он работал, вернулась в детдом, и он собирался уехать к родным. Узнав, что Надю заменять некому, Анатолий Георгиевич отказался от поездки. Молодой человек все чаще заглядывался на старшую пионервожатую. Ему нравилось серьезное, требовательное отношение девушки к себе, ее порывистость, горячность, и он был рад что-нибудь сделать для нее. Дни проходили мирные, полные работы, занятий и развлечений. Грибов и ягод еще много. Анатолий Георгиевич с ребятами ежедневно бывал в лесу. Собирали к обеду полные корзины грибов, просили повара зажарить их или сварить. Как тяжело было расставаться с лесом. Дети почти все свободное время проводили там. В ненастные дни звеневые и члены редколлегии собирались в шалаше. Здесь они обсуждали свою работу, писали статьи в газету и читали вслух. Ясные дни сменились серенькими, дождик стал частым гостем. Накинув на головы одно пальто, Коля и Юра не торопятся и не обращают внимания на дождь. Они залюбовались большой сосной. На ее ветках так много дождевых капель, они падают, и на кончиках игл снова появляются капельки. Стволы деревьев стали совсем темными, а помнишь, на солнце они казались рыжекрасными, огненными. Смотри, сколько новой травы повылезло. «Мальчики, свезите Галю в шалаш!» – закричала из окна Маша. Приятели побежали к дому. Вскоре не только Галю, но и Машу перевезли. Ребят в шалаше набралось много. Стало тесно и тепло. Покончив с очередными делами, принялись за чтение. Они уже не первый день читают «Мать» Горького. Книга всех захватила. Хочется знать, что дальше. Коля дошел до сцены на вокзале. Но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса: «Собирай, народ, силы свои, во всю единую силу!» Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул: «Молчи!» Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым. «Иди!» – сказал жандарм. «Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которую вы всю жизнь дышите!» «Молчать, говорю!» Жандарм взял ее под руку, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать. Коля остановился. Все закричали: «Читай дальше! Почему замолчал?» Мальчик, отложив книгу, медленно сказал: «Почему мы не комсомольцы?» Сначала ему не ответили. Потом заговорила Лиза: «Я давно думаю об этом. Очень хочу подать заявление, но как-то не решаюсь. А мы с Юркой часто говорим о комсомоле. Попросим нас принять?» – предложила Нина. Галя, необычайно бледная, робко спросила: «Неужели меня возьмут? Я же мало что могу делать». «А хочешь?» – задали ей вопрос сразу несколько человек. «Разве можно спрашивать об этом? Я так хочу, так... Мне кажется, это такое счастье – жить, бороться, а если надо, и умереть за коммунизм. Мы здесь все такие же, как Галя, и также хотим вступить в комсомол», – отозвался Коля. «Давайте, ребята, как приедем в город, посоветуемся с Надеждой Павловной и подадим заявление», – оживленно заговорила Лиза. «Нас же много, и если нас примут, будет своя комсомольская группа. Это чудесно». Лица ребят засияли. Неужели осуществится их мечта? «Солнышко выглянуло!» – закричала Маша. Все столпились у входа. Коля взглянул на сосны. Теперь озаренные солнце, дождевые капли на их иглах сверкали, загорались разноцветными огоньками. «Как красиво!» – подумал мальчик. Он любил природу и внимательно наблюдал за всем. «Вот вы куда забрались! Мы думали, что в дождь вы не вылезаете из дома, но на всякий случай заглянули сюда». Леня, Сережа и Наташа вошли в шалаш. «Ребята, мы думали еще недельку здесь пожить, а приходится уезжать послезавтра. Если погода будет хорошая, приходите завтра к нам. Вечером, после спуска флага, мы зажжем прощальный костер около шалаша. Сейчас пойдем приглашать Тамару Сергеевну, чтобы она пришла вместе со своими ребятами». В детдоме тоже начались приготовления к переезду в город. Не хочется расставаться с дачей. Кажется, воздух стал чище и прозрачнее. Так славно бродить по лесу, строить крепости из песка, собираться в шалаше и вести там задушевные разговоры. «Если б здесь остаться подольше», – тяжело вздыхают ребята. «Зря говорите», – возражают им. «Начнутся дожди, сами станете проситься в город. Там кино, тюз и в школу хочется. Пора». Город уже привлекает, о нем говорят, строят новые планы. Длинные летние дни прошли незаметно. Казалось, впереди много времени, а его уже нет. На спуск флага в пионерском лагере Тамара Сергеевна отпустила только несколько человек из старшей группы. «Всех остальных возьму на костер», – заявила она. Ребята не протестовали. Они знали, что в лагере уже убраны лодки, а идти туда пешком далеко, большинству это трудно. Кроме того, у них у самих будет спуск флага перед отъездом. Юра, Коля и несколько девочек все же отправились. Им хотелось еще раз побывать в лагере. День выдался ясный, теплый. Шли по знакомой дорожке вдоль берега реки. Вода в ней стояла другая, холодная, темная и течет медленнее. А листья, смотри, Юрка, сколько желтых появилось! Да, соглашается Юра, и хлеба уже убрали. Слышишь, молотилка стучит. Мальчики миновали шалаш, в лагере торжественно громко звучат фанфары, их далеко слышно, и ребята бегут на зов. Сегодня спуск флага. Обитатели лагеря завтра рано утром уезжают в город. Кончилась вольная лагерная жизнь. Пионеры уже построились на линейке около мачты с поднятым флагом. Кругом сосны, такие знакомые. Почти с каждой из них связана какая-нибудь история или приключение, а клумбы с цветами. Помните, как копали землю, сажали цветочную рассаду, боялись, что не прирастет, а потом ждали, когда распустятся первые цветочки и у кого лучше будут. А как они зацвели, и у всех разом. Сейчас все дачи утопают в цветах. После спуска флага срежут цветы и увезут в город. Смирно! Отряды отдают рапорт, фанфористы выдвинулись вперед, медленно опускается флаг. Детям жалко до слез расставаться с лагерем, но уже раздается команда «Шагом марш!», и отряд за отрядом двигается с песней по дорожке к шалашу. «Готовься в дорогу на долгие годы, бери с коммунистов пример, работай, учись и живи для народа, советской страны пионер». И уже не видно колонны детей, а песня еще звучит. «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер». После раннего ужина детдомовцы направились к своему дворцу. Всем жалко было расставаться с ним. Много хороших часов провели здесь ребята, и пионеры из лагеря постоянно забегали сюда. В плохую погоду приносили игры, шахматы. Сколько интересных книг было здесь прочитано вслух. Завтра друзья уезжают, а через неделю и детдомовцев не будет здесь. Ребята рады были пойти на костер, и в то же время им было грустно. «Неужели последний раз мы их увидим?» «Что ты ноешь, Нина? Последний!» – передразнил девочку Гоша, бывший в дурном настроении из-за ссоры с Буренковым. «Последний! Это только для девчонок! Мужчины не рвут дружбы из-за перемены адреса!» – сказал он важно и добавил. «Сережа и Леонид станут приходить к нам в городе. Мы уже договорились!» Лиза стояла рядом и слышала весь разговор. Ей еще не удалось отучить Гошу от старых грубых привычек, хотя он сильно изменился. За слово «девчонки» ему досталось бы от Лизы, но в это время раздался звук фанфар. Колонны пионеров подошли и выстроились на поляне. После взаимных приветствий разместились вокруг костра. Солнце уже скрылось за деревьями, густые тени легли на полянку. Кругом нее высокие мохнатые сосны, меркнут краски дня. Легкий, как паутинка, туман повис над лугом. Чист осенний воздух, тихо кругом. Вдруг вспыхнул костер, затрещали сухие ветки, пахнуло теплом. Высоко и прямо поднялся столб дыма. «Товарищи», – начала Вера. «Сегодня здесь, у шалаша, мы зажигаем наш последний летний костер. Ваш дворец был настоящим дворцом пионеров. Он объединил вас. Здесь вспыхнула и разгорелась большая дружба между ребятами. Нашим пионерам знакомство с вами принесло много пользы. Дети внимательнее и мягче стали относиться друг к другу. Ваше умение работать, учиться, забывая о физических трудностях, помогло и нашим ребятам быть стойкими, сильнее добиваться намеченной цели. Мы уверены, что дружба, возникшая здесь, сохранится и в городе». В костер подбросили сухих веток, он запылал еще ярче, озаренные красным пламенем ребята сидели молча. Почему-то сегодня особенно отчетливо вспомнился день, когда они пришли в лес и увидели разрушенный шалаш. «А как все изменилось за это время?» – подумала Лиза. Она обняла сидевшую рядом Наташу и шепнула ей. «Ты не забудешь меня?» Стройные ряды пионеров лагеря и детдомовцев как-то вдруг перемешались. Ребята сидели, обнявшись, о чем-то тихо шептались, иногда взволнованно говорили. Тамаре Сергеевне так и не удалось выступить с ответным словом, не хотелось мешать прощанию друзей. Было уже поздно. «Пора расходиться!» – крикнула Вера. Догорел костер, ушли ребята, но песня еще доносилась из лесу. «Работай, живи, учись для народа, советской страны, пионер!» Часть четвертая. Глава первая. Вернувшись из деревни, Вячеслав сразу побежал к Наде. Из общежития вышел рано утром, еще 9 часов не было, боялся не застать ее. День солнечный, погулять можно, даже в город уехать. А если она еще на даче? Думал он, подходя к знакомым воротам. Надя была дома, она обрадовалась, увидев Вячеслава. «Откуда ты? Почему так долго не писал?» И тихо добавила. «Забыл меня совсем». Он покачал головой. «Никогда не говори таких слов, Надя». Он очень серьезно сказал это. Наде сразу стало стыдно за свой вопрос. Она принялась угощать его, расспрашивая о поселке, о колхозе. Слава рассказал, что бабушка живет лучше прежнего. Работает в колхозе бригадиром, дом ей отремонтировали. Она такая энергичная. Не верится, что ей пришлось столько перенести. Зовет тебя на следующее лето в деревню отдохнуть. Когда я с ней разговаривал, в избу вбежал мальчишка, здоровый, крепкий, круглолицый. На тебя похож. «Гения?» – радостно воскликнула Надя. «Да, твой брат. Мы познакомились. Я его уже не видел, хотя знал, что у тебя есть маленький братишка. Ты почему-то совсем о нем не говорила». «Я думала, что он погиб. Ну какой он? Расскажи, Слава». «Какой? Пожалуй, почти с тебя ростом. Веселый. Бабушка говорит, с ним сладу нет, а по голосу слышно, что довольна внуком. Я недолго был у твоих. Хотел второй раз заехать. Бабушка собиралась посылку послать. Да я не попал в их деревню перед отъездом. Оставил тебя без деревенских гостинцев. Не сердись. Знаешь, чем я был увлечен? За это время я сделал большую работу. Все эти дни бродил, изучал наш район. Хотел сам видеть, что с ним стало после войны. Как ликвидируются последствия немецкой оккупации. Если б ты знала, какой материал я собрал. Хочу прочитать доклад в нашем научном обществе. Да что я все о себе? Лучше ты, Надюша, расскажи, как провела лето, как работала, что читала, что сейчас думаешь делать?» После двухмесячной разлуки Надя мечтала о какой-то другой встрече. Деловой тон Вячеслава не понравился ей, и уже обидевшись на него, Надя запальчиво сказала: «Тебе-то хорошо было бродить по лесам, ты свободен, а я целые дни была занята». Слава не понял, что ее рассердило, и миролюбиво спросил: «Может, ты собралась куда-нибудь? Я помешал тебе?» Наде стало неловко. Она засмеялась, а потом серьезно сказала: «Знаешь, у меня ничего не выходит, Славушка». И, видимо, не желая продолжать разговор, она, глубоко задумавшись, машинально перекладывала книги на полки. Потом заговорила о работе с детьми. «Наши ребята уже в комсомол собираются, и скоро снова многим примем в пионеры. Кажется, мне удалось сблизиться с детьми, стать им нужной». «И я так думаю, и не понимаю, почему уже у тебя ничего не выходит». Надя удивленно посмотрела на Славу, весело улыбнулась. «Славочка, я же говорила, с экзаменами у меня не выходит. Впрочем, ты ведь ничего не знаешь. Я сдаю за 9 класс. Буду учиться в школе рабочей молодежи. Завтра самый страшный экзамен – алгебра, а она мне никак не дается». «Алгебра? Это мой в школе любимый предмет. Тащи скорее учебник, карандаш, бумагу». Слава убрал со стола посуду, придвинул стул. «Что тебе непонятно? Показывай, разберемся». Юноша легко решает задачу, казавшуюся Наде невероятно запутанной. У него все так просто выходит. Наде досадно, что она не смогла сама догадаться, а он, кончив задачу, переходит к другой. «Подожди, я решу без твоей помощи, а ты посиди, почитай пока». Наде кажется, что она быстро справится, а у нее все не получается. Вячеслав незаметно следит за нею, потом подошел, заглянул в решение. Надя спрятала от него тетрадь. «Подожди, я сама». «Но ты же теряешь время, у тебя вот здесь ошибка». «Говорю, оставь, я сама справлюсь». Она перечеркивает сделанное, быстро что-то пишет. «Ты опять не так решаешь», – говорит он и показывает. Надя видит ошибку, но ей не хочется сознаваться в этом. Она уверяет его, что задача очень сложна, что это только ему, студенту, легко. Слава улыбается. «Совсем не трудная. Пустяковая задача, ты торопишься и потому не можешь решить. А если внимательно последить, всякий тупица ее поймет». Надя вскочила. «Зачем же ты к тупице ходишь? И помощь твоя мне совсем не нужна». Вячеслав, шумно отодвинув стул, зашагал по комнате. Наде захотелось сказать юноше что-нибудь обидное. Он заметил ее недобрый взгляд. Ссориться он не любил. Что же, будем дальше решать? Надя отвернулась и ничего не ответила. Вячеслав подошел к девушке. Надя смотрела в окно. Ей самой неприятна была ссора. Думала сказать ему «не сердись», но упрямо молчала. Слышала, как скрипнула и закрылась дверь за Вячеславом. Хотелось вернуть товарища. Она по-прежнему глядела в окно и про себя печально повторяла. «Ушел. Наверное, больше не придет». Ей стало жалко, очень жалко себя и Славу. У него сегодня весь день свободный. Он надеялся провести его со мной. Звал прокатиться на пароходе по Неве. На островах хорошо, наверное. Золотыми листьями покрыты дорожки. А может быть, он не ушел? Надя повернулась. Комната была пуста. Подошла к столу. Там лежала раскрытая тетрадь. Надя пробежала глазами написанное Славой решение. Ей захотелось понять задачу. Она углубилась в тетрадь, и постепенно все яснее становился ход действия. Не ограничилась этой задачей, решила еще несколько и уже смеясь назвала себя тупицей. И такой нелепой, ненужной показалась ей ссора. Она старалась забыть о ней, снова взялась за учебники, но не могла сосредоточиться. «Может, пойти к нему, сказать прямо, что я была не права?» Надя уже хотела бежать в общежитие, кто-то постучал в дверь. «Славушка, как хорошо, что ты вернулся!» «Мне стало так тоскливо без тебя. Я побродил по улице, даже к твоему дому подошел, но сначала не решился войти. Потом одним духом сбежал по лестнице. Кажется, ты не сердишься. Извини меня, Надя, я совсем не хотел называть тебя». Слава остановился. «Нет-нет, ведь я же к тебе собиралась. Я действительно была тупицей, а сейчас решила все задачи. Ты так хорошо объясняешь». «Значит, ты свободна. Собирайся, поедем. Погода сегодня такая чудесная». «У меня же завтра экзамен». «Ну, давай вместе позанимаемся, а потом пойдем». «Нет, мне осталось повторить несколько билетов. Это надо делать одной». «Но Славе так хотелось погулять с ней». «Тебе необходимо немного отдохнуть. Хоть полчасика. Мы только проедемся на пароходе, и ты сейчас же вернешься». Устоять было невозможно. После прогулки они простились у ворот. Слава горячо пожелал сдать экзамен. Сказал, что будет волноваться за нее. В его голосе Надя подметила особенные нотки. Для них нельзя найти слова, но они так радуют. Дома девушка села на окно и засмотрелась на ночной город. Она видела светлую цепочку уличных фонарей, освещенные окна многоэтажных домов, мелькающие разноцветные огоньки трамваев. Радостные и светлые мысли возникали в ее голове. Варя всегда приходила в школу в дни Надиных экзаменов. Она терпеливо ждала, иногда по несколько часов. Надя показывалась в дверях красная, взволнованная. По ее виду подруга определяла, хорошо ли сдала или нет. Алгебру Надя знала хуже других предметов. Варя волновалась сегодня не меньше ее. Она сидела с книжкой в руках, но не читала. Поминутно хлопали двери экзаменационной, входили, уходили люди, а Наде все не было. «Провалилась», – думает Варя, и уже в уме подыскивает, чем бы отвлечь, успокоить подругу. «Варя, я 4 получила, попалась и та задача, из-за которой мы со Славкой вчера поссорились. Ее-то я отлично знала». Заметив непонимающий взгляд Вари, Надя начала рассказывать, что было вчера, не окончив, опять возвратилась к экзамену. «Я ответила на все вопросы по билету. Ты только пойми, Варя, у меня остался один экзамен и нетрудный. Неужели я буду учиться в 10-м, как ты и Люся?» Через 2 дня в списке сдавших экзамены Надя увидела свое имя. Она подпрыгнула от радости и смутилась. На нее смотрел один из поступивших в 10-й класс слесарь Осокин и улыбался. Надя его знала. Они сдавали экзамены вместе. Радость Нади ему была понятна, его тоже приняли. «Значит, вместе станем учиться, это хорошо». «Конечно, хорошо», – согласилась Надя. «Так приятно было осознавать, что добилась, не отступила от намеченной цели». «Идемте в канцелярию, оформимся и отметки узнаем», – предложил Осокин. Большой, крепкий, он шел не торопясь, и все же Надя едва поспевала за ним. Ей приходилось делать 2 шага вместо его одного. канцелярии они получили все нужные бумаги. Надя осталась довольна своими отметками. «Я за пятерками не гналась», – сказала она Осокину. Тот испытующе посмотрел на нее и очень серьезно ответил. «Дело не в отметках, а в знании. У вас две тройки, значит, знания не глубокие. Вы довольны этим?» «Наверное, нет. Я вот работаю на заводе, наши новые станки требуют больших знаний, а у меня их пока не хватает». Осокин взглянул на часы и заторопился. «Соревноваться будем?» – уходя спросил он. «Может, и будем», – засмеялась Надя и задумалась. «Он и не знает, что я воспитатель. Мне ведь тоже очень много нужно знать. Но откуда взять время? 10-й класс самый трудный». «Платонова! Надя, куда ты спешишь?» «Татьяна Васильевна, здравствуйте! Я к вам шла прямо из школы. Думала первой к вам рассказать». «По глазам вижу, довольна». «Еще как! Через год кончу школу. Надо теперь работать, заниматься много-много. Пугает одно. Смогу ли я детям отдавать столько же времени?» «Ты же хочешь, следовательно, добьешься. Организуй свой день. Сегодня в райкоме я встретилась с начальником пионерского лагеря, который был вблизи вашей дачи. Говорит, что вы очень подружились с микояновцами и славно провели лето. Мне было очень приятно слышать хорошие отзывы о твоей работе. Тот, кто умеет работать, сумеет и учиться. Что ты, кончишь школу, я совершенно уверена. Поздравляю тебя от всего сердца с первой победой». Глава вторая. Коля и Юра во дворе учат Джека. Им таки удалось притащить в город лохматого пса, так бесследно пропавшего ночью из спальни. Не зря воспитатели дивились аппетиту мальчиков. Они спрятали своего Джека в сарае и кормили его. Пес привык к ребятам. Они, боясь, что собаку обнаружат при переезде в город и велят выгнать, все время тщательно скрывали ее. Как же удивились воспитатели, когда в городе из автобуса вместе с ребятами вылез лохматый пес. Дубкова и Жилеткина повели к директору. Тамара Сергеевна едва сдерживала улыбку. Хмурые лица мальчиков были полны решимости защищать своего четвероногого друга. «Оставьте нам собаку, она послушная, даже в автобусе ни разу голоса не подала, а мы будем себя хорошо вести». «Даете слово». «Честная пионерская, вот увидите!» Коля и Юра души не чают в своем Джеке, да и другим ребятам он очень нравится. Джек сделался общим любимцем. Он не походит на грязное лохматое чудовище, так напугавшее воспитательницу сначала. Как только ребятам разрешили оставить пса, они вымыли его и подстригли. Джек выглядит красавцем. Коля уверяет всех, что он породистый. Приятели, занятые Джеком, не заметили, когда Надя вошла в калитку. Зато малыши и Екатерина Казимировна радостно встретили ее. «Вы уже вернулись?» – удивленно спросила Надя. «А собирались завтра приехать?» «Да», – ответила Екатерина Казимировна. «Но сейчас все возвращаются в город. Автобусы достать трудно, а нам представилась возможность, ну и пришлось отправиться раньше». Подошли старшие воспитанники. Наде кажется, что все даже выросли в это время. «Всего 2 недели прошло. А как я соскучилась, ребята! Собиралась к вам на дачу приехать, но времени было очень мало. Каждая минутка на учете». «А экзамены кончились?» «Ребятам хочется спросить, сдала ли она?» Надя понимает их деликатность. «Сдала». «Весело и громко, — говорит она, — и принята в 10-й класс. Ее наперебой поздравляют». «И мы тоже вас поздравляем!» – раздаются радостные голоса микояновцев. Никем не замеченные, они вошли во двор. «Это из лагеря, наши!» – закричал Коля, здороваясь с Сережей. «Мы к вам с предложением», – сказала Наташа. «Тише, ребята!» И когда шум затих, Надя обратилась к пришедшим. «Ну, друзья, какое у вас предложение?» «На территории нашего завода расчистили пустырь», – начал Леонид. «На днях будут сажать фруктовые деревья. Мы подумали, что и вам нужно посадить. Без вас приходили сюда, смотрели двор. Хорошо бы расчистить этот угол». Леонид указал рукой в сторону кухни. «Поглядите, какое солнечное место завалено всяким строительным хламом. Если мы его расчистим, приведем в порядок, сад выйдет на славу». Екатерина Казимировна заинтересовалась предложением Леонида. Она мысленно представила себе цветущие яблони и сказала: «Это вы хорошо придумали. Советую расширить сад и занять площадку, отведенную под каток». «А кататься где?» – спросил Коля. «Приходите к нам, на наш школьный каток», – приглашали микояновцы. «Это совсем близко отсюда». «Я согласен», – обрадовался Дубков. «У вас куда лучше». «А здесь мы вскопаем и посадим фруктовые деревья», – решили ребята. «Вот и отлично! Саженцы у вас будут, наши садоводы обещали 25 штук сберечь для вас. Давайте устроим день древонасаждения», – закончил Леонид. Детдомовцы радостно захлопали. Екатерина Казимировна посоветовала им сейчас же пойти к Тамаре Сергеевне и попросить ее разрешения. Выбрали представителей от ребят, и вместе с пришедшими пионерами делегация двинулась к Тамаре Сергеевне. Вскоре все вернулись во двор. С директором вышли завуч и Иван Иванович. Осмотрев указанное пионерами место, Тамара Сергеевна сказала: «Справятся ли наши ребята? Работы здесь много». Тихон Александрович в стороне о чем-то разговаривал с Иваном Ивановичем. Они еще раз обошли участок, что-то прометили, прикинули и вернулись с готовым решением. «Место хорошее, солнечное», – сказал Тихон Александрович. «Свалку эту давно следовало убрать. Тамара Сергеевна, здесь можно штук 30-25 яблонь посадить. Прекрасный сад разобьем, клумбы сделаем, многолетние цветы посадим», – оживленно говорил завуч. Ребята целый день не видели его. Они заметили, что Тихон Александрович выглядел здоровее. «На юге был», – тихо сообщил товарищам Гоша. «Верно поправился и загорел как». Вопрос об устройстве сада был решен. «В течение 10 дней площадку приготовим», – сказал завуч. «Не правда ли, Иван Иванович?» «Я еще в прошлом году думал о саде. Все, руки как-то не доходили и времени не хватало. А если все возьмемся, да еще новые друзья нам помогут», – Иван Иванович указал на школьников. «Мы для этого и пришли», – отозвался Сережа. «Мы хотели сами вам все сделать». Тут запротестовали детдомовцы. «Что же вы нас нетрудоспособными считаете?» Тамара Сергеевна примирительно сказала: «Всем дело найдется. А кого же мы выберем начальником всех работ?» Посыпались предложения: Надежду Павловну, Тихона Александровича, Ивана Ивановича, кричали со всех сторон. Надя отказалась первая, объявила, что она ничего не понимает в садоводстве. Кандидатуру у завуча отвела Тамара Сергеевна ввиду его исключительной занятости. Единогласно выбрали Ивана Ивановича. За организацию сада детдома Иван Иванович взялся горячо. Первые дни расчищали замусоренный угол двора. Работа тяжелая, младшим и слабо передвигающимся ее не поручали. На помощь детдомовцам пришли микояновцы. Они явились во главе с Леней и в несколько вечеров убрали весь мусор. Тогда включились остальные, все просились садовники. И начальник зеленых насаждений никому не отказывал. Он знал своих воспитанников хорошо и каждому находил работу по силе. Шуткой, ласковым словом Иван Иванович умел воодушевить ребят. Вскоре землю вскопали, приготовили ямы для посадки. С завода привезли саженцы. В воскресенье устроили праздник древонасаждения. День солнечный, теплый, можно работать без пальто. Друзья по лагерю, школьники, пришли рано утром. Вместе с Иваном Ивановичем проверили еще раз, все ли готово. По просьбе Нади шефы прислали музыкантов. Когда грянул торжественный марш и юные садоводы двинулись получать саженцы, взрослые радовались не меньше детей. Посадку каждого дерева контролировал Иван Иванович. Накануне он рассказывал воспитанникам о жизни растений, об уходе за деревьями и сейчас на деле проверял их знания. «Тщательно работают ребята. Каждое дерево будет носить имя того, кто его посадил и кто будет за ним ухаживать. Стройными рядами встали маленькие деревца на месте пустыря. Каждое привязано к хорошо выструганной палке, на каждом дощечка с именем посадившего. Ближе к дорожке высажены ягодные кусты. В клумбах перед окнами видна зелень многолетних цветов. Даже пионы достал Иван Иванович. Рудбеки и мальвы посадили вдоль забора. Они высокие и сильные, могут заглушить другие цветы. Посадка окончена, дорожки посыпаны песком, дети столпились около педагогов, они смотрят на свою работу с удивлением и радостью. «Мои дорогие друзья», – сказала Тамара Сергеевна, – «вы недавно видели фильм «Жизнь цвету». Помните, как Мичурин мечтал всю нашу страну сделать цветущим садом? Сегодня заброшенный угол двора превратился в сад. Это сделали вы, воспитанники нашего дома. Вы стараетесь помочь любимому городу сделаться еще краше, еще лучше. Прошло немного времени после окончания войны, а наш город узнать нельзя. Посмотрите на свой дом, каким он был ободранным еще весною, а сейчас словно новый стоит он, голубой, с белыми наличниками, вместо окон, заложенных кирпичами, новые рамы, стекла везде целые, а не из кусочков, как прежде, и крыша покрашена. А вы сами, что вынесли вы в годы войны? Большинство из вас уйдет отсюда полноценными работниками, горячими патриотами своей родины. И когда вы вырастете большими и заглянете сюда, посаженный вами сад будет расти, цвести и приносить плоды. Берегите его, дети». Надя подошла к музыкантам, переговорила с ними. Едва раздались первые звуки, дети подхватили знакомый мотив. «Вьется дымка золотая, придорожная». К ним присоединились воспитатели и гости. Молодежная песня росла и крепла. Музыканты грянули русскую. Коля Дубков первый пустился в пляс. Джек не отставал от него. С громким лаем носился он за мальчиком. Галчонок Шурка с утра принимал живейшее участие в празднике. Его привезли с дачи в специально сделанной клетке и поместили на чердаке. Он вырос, стал почти взрослой галкой, но забавлял ребят по-прежнему. Сторожихе приходилось особенно тщательно прятать ключи от входной калитки. Юра научил Шурку таскать их. Сторожиха сердится, бежит за птицей, а Шурка сядет на землю и ключи рядом положит. Едва приблизится сторожиха, он опять поднимается в воздух. Ребята смеются, помогают отнимать ключи. Сегодня Шурка особенно озорничает. Он пытается сесть на медные трубы музыкантов. Его отгоняют. Обиженный, он улетает к юным садоводам и садится на тонкие веточки вновь посаженных деревьев. «Сломаешь!» – кричат ему. «Пошел вон!» Рассерженный Шурка, сорвав беретик с Машиной головы, летит с ним на крышу сарая. Маша просит помощи у Коли. Чемпион свистит. Шурка уже около него, но без берета. «Принеси!» – приказывает Коля. Галчонок неохотно возвращает украденное. После танцев организовали игры, но помешал дождик. Сначала на него внимания не обратили, думали, пройдет. А земля и трава становились все мокрее, небо затянуло тучами. «Надо по домам расходиться, товарищи, дождик осенний, его не переждешь», – взывал Леня своих пионеров. «Пойдем к нам», – уговаривала Лиза Наташу. «Посидим в пионерской комнате. Я соскучилась по тебе. Хочется поговорить». Когда девушки вошли в пионерскую, там было много народу. «Вот и Наташа!» – обрадовалась Галя. «Мы сговорились собраться. Сережа и Женя уже здесь. Леня отведет пионеров и вернется сюда». «А что вы задумали?» – спросила Наташа у Дубкова. «Комсомольское собрание». «Что ты говоришь, Коля?» – возмутилась Лиза. «Мы же еще не комсомольцы!» «Я не знал, Вета, как выразиться. Галя предложила собраться сегодня тем, кто готовится в комсомол. Нам хотелось, чтобы Леня с товарищами были тоже здесь». «Нам важно поговорить с комсомольцами в такой момент», – докончил Юра мысль приятеля. «Мы с удовольствием побеседуем с вами», – сказал Сережа. «А пока нет Леонида, займемся техникой». Мальчики принялись что-то чертить, доказывая Сереже свою правоту. Он не соглашался и сам чертил. Наташу окружили девочки, расспрашивали ее о школе, о лагерных товарищах. «В городе мы все живем в разных домах, но дружим и часто встречаемся, читаем вместе», – рассказывала Наташа. «На днях кончили книгу Ольги Чечеткиной «Индия без чудес». Чечеткина сама была в Индии делегатом на Конгрессе. Индия – бывшая английская колония, да и сейчас там хозяйничают англичане. Как ужасно народ живет там, это не жизнь, а мука, у детей совсем нет детства. И какие же мы счастливые, молодежь Советского Союза, – горячо говорила Наташа. Мальчики оставили свои чертежи и подошли к ней. «Доставь нам эту книгу, Наташа», – попросили они. «Подождите, товарищи, кажется, она у меня в портфеле». Наташа сходила в раздевалку и вернулась с книгой в руках. «Вот она. Я оставляю ее вам. А может, почитать несколько отрывков, пока нет Леонида? Очень просим!» Перелистывая книгу, Наташа говорила: «Здесь есть немного об Англии и Франции, а я возьму вот эти странички». Поезд остановился, шум, гомон, сутолока, и над этим всем, все заглушая и подавляя, стоит тонкий жалобный детский стон: «Подайте!» Десятки детей, коллег и просто голодных тянутся к окнам с этим протяжным стоном. Мы исколесили всю страну, проехали десятки железнодорожных станций и повсюду слышали этот стон, повсюду видели людей, живущих на станциях под открытым небом не день и не два, а месяцы и годы. Наташа перелистала несколько страниц. «Слушайте дальше», — сказала она. Мадрас – один из промышленных центров Индии. В рабочем районе города, на узкой и шумной улице, рядом со скотным двором, стоит небольшое одноэтажное здание – это сигарная фабрика. Мы прошли через маленький, заставленный ящиками тупичок. Низкая дверь ведет в цехи фабрики. Слегка наклоняя головы, мы перешагнули через порог. И вот что мы увидели. В маленькой проходной комнате размером в 3-4 метра на полу сидел взрослый рабочий, а вокруг него человек 5 детей в возрасте от 5 до 9 лет. Когда мы вошли в комнату, ребята испуганно вскинули на нас глаза, но продолжали работать. Маленькому, худенькому Кандисами едва исполнилось 5 лет. Мы смотрели, как он брал своими маленькими руками лист табака, как закладывал его черенок между пальцами маленьких черных ног, как расправлял лист руками и потом отдавал его взрослому рабочему. Мы смотрели на все это и видели: здесь нет ребенка, здесь есть рабочий, маленький Кандисами никогда не будет знать, что такое детство. Рабочий день на фабрике начинается в 8 часов утра и кончается в 6 вечера. За эту работу Кандисами получает в день 2 анна. Что на это можно купить? Один номер газеты стоит 2 анна, то есть дневной заработок Кандисами. Из 250 рабочих фабрики 150 детей. На этой же улице мы посетили папиросную фабрику. Там в маленькой клетушке на полу сидел мальчуган с круглым лицом, лукавыми глазами и мокрым носом. Ему всего 4 года. «Как тебя зовут?» – обратились мы к нему. «Джани Баша», – ответил он тоненьким голоском, на минутку переставая чистить тупым и коротким ножом листья табака. «И этот ребенок работает 14 часов в день за 3 анна. Чудовищная эксплуатация детей – страшнейшее из преступлений английского империализма в Индии. Начиная работать с 4-5 лет, дети обычно к 14 годам достигают такой стадии туберкулеза, что либо умирают, либо оказываются не в состоянии работать. Только 7-8% детей Индии могут ходить в школу, остальные так и остаются неграмотными на всю жизнь. За все время пребывания в Индии мы не видели ни в одной рабочей или крестьянской семье детских игрушек. Империализм отнял у народа Индии самое бесценное сокровище – детство его детей». Открыв дверь, Леонид остановился. Его не заметили. Леня не хотел мешать чтению. Он смотрел на собравшихся, девочки сидели на диване, они не сводили глаз Наташи, ловили каждое слово. Лица их стали печальными. Галя крепко сжала свои худенькие руки. Гоша подошел к стулу Наташи. Он словно не верил ей, сам старался прочитать. Лицо мальчика было не детски серьезным. Когда Наташа кончила читать, Гоша взял у нее книгу, отошел в угол и углубился в нее. Ребята возмутились, хотели взять книгу. Леонид остановил их. «Пусть читает», – сказал он. Дедомовцы сидели глубоко задумавшись. Они не задавали вопросов. Сережа и Наташа старались оживить беседу, но все отвечали коротко и вяло. Даже Коля молчал. Подошел Гошка, он отдал книгу Наташе и молча вышел из комнаты. Внезапно повернулся и быстро отрывисто заговорил. «Вот как они там живут. Меня одна тетка назвала жертвой войны. Мне самому себя жалко было. Я же не виноват, что остался без ног. Хотел, чтобы меня жалели. Сердился, когда наказывали. Думал, что мне все должны прощать. А почему?» Гоша остановился. Вопрос его относился уже ко всем ребятам. «Почему мы забываем о том, что сделала для нас наша Родина? О нас заботятся больше, чем о здоровых, как о родных детях. А там, там, в Индии, в других странах совсем нет детства. Ребята, я часто скверно вел себя. но я постараюсь. Я стану хорошим комсомольцем». Лиза молча пожала ему руку, и в это время заговорила Нина. «Вот если бы детям Индии рассказать, как мы живем...» «Они не поверили бы тебе. Назвали бы выдумкой и сказкой», – резко оборвал ее Дубков. Удивленная его тоном, Галя посмотрела на мальчика укоризненно, как бы отвечая на ее немой вопрос. Коля с жаром сказал: «Разве Нина не слышала, что пишет Чечеткина? Не знаю.